по сообщениям южнокорейских СМИ, в том числе Сигильбо и Ньюсис, оппозиционные партии решительно требуют отозвать и расследовать Пак Кунхи в качестве преступницы. 14 ноября у здания Сеульской центральной местной прокуратуры 70 парламентариев от Демократической партии Тубро провели пресс-конференцию. Они подчеркнули, что во время расследования прокуратурой были подтверждены как факт все подозрения, что Пак Кунхи отрицала по поводу утечки учредительного фонда финансовой группы K-Sports и текста речи. Они настаивали на том, что Пак Кунхи не свидетельница, а главная зачинщика скандала и его преступница, и что по его вине у ворот Кангфа собралось более миллиона человек со свечами. В тот день и главный представитель Демократической партии Тубро провел пресс-конференцию и подчеркнул, что президент, воспользуясь своей официальной властью, всегда выступала на стороне Чесунсил. Председатель по экстренным мерам и представитель парламентской фракции Народной партии на заседании своей фракции по мерам, проходившем 15 ноября в парламенте, потребовал от прокуратуры правильно вести расследование. По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», 138 верующих Чунджуского прихода Национальной католической миссионерской группы «За справедливость» 14 ноября опубликовали политическую декларацию, требуя отставки власти Пак Кунхи.